После третьего курса перевелась на заочное, вышла замуж за Костю и уехала вслед за ним в тьму Таракань. Я тогда была готова ехать за ним куда угодно, хоть на край света, хоть на какую-нибудь землю Франца Иосифа. Расставалась с Москвой без всякого сожаления. Жаль было только Никушку. Но не возьмешь же ее с собой. Да и не поехала бы. Она быстро омосковилась, выйдя первый раз замуж. Но связи мы не теряли. Она приезжала к нам, и мы с Костей, бывая проездом в Москве, всегда останавливались только у нее. Как же она нас встречала, как самых близких, самых родных, милые мои. Готовила пельмени, настоящие, сибирские, пекла пироги и торты, нашивала мне платье, дарила мужу неописуемый галстук, изготовленный собственноручно. Вела в гости, предварительно насильно всунув меня в свои лучшие наряды. Однажды пыталась застегнуть на мне дважды рожавшие свои джинсы. Попробуй только не согласиться. Противостоять ее напору было невозможно. Чаще всего приходилось подчиняться. Но когда уезжали, она пропадала. Не писала, не звонила, не отвечала на редкие посылки, которые мы ей слали. А приезжала к нам всегда неожиданно и уже с порога заявляла: «Скорее сознавайте, что ужасно рады меня видеть». И мы сознавались. Посмеивались, иронизировали, но сознавались, потому что действительно были рады. Когда появлялась, все оживало. Привозила детям телескоп. Игрушечный, но как настоящий, с линзами и всем прочим. Долго настраивала, направляла на Луну, ругала ее: «А ну, бесстыжая, полезай на место!» Удивлялась. А чего это она странная такая, без гор, сплошняком равнина? Выяснив, что направила телескоп на фонарный столб, хохотала. И все, до чего не доходили руки в нашем далеко не идеальном быту, устраивала. Даже в чужом для себя городе находила недорогого мастера для ремонта квартиры. Доставала ценные, давно необходимые мужу для работы книги. Добивалась, чтобы из ЖЭКа прислали, наконец, слесаря починить кран. И все без блата, без подмазываний, исключительно на личном обаянии. А мы, такие честные, такие чистые, стоящие везде только в очередь, принципиально не дающие взяток, скептически относились ко всем этим хлопотам, посмеивались над ее хваткой и пробивной силой, а ведь пользовались, пользовались. И все пользовались. «Вероника Львовна, помогите, пожалуйста. Вероника Львовна, помогите, пожалуйста». Это у нее на работе. В школу она, конечно, не пошла, а устроилась в какую-то редакцию. Кажется, «Природа и человек». Или «Человек и природа». Да и не только на работе. «Ника, помоги», «Ника, спаси». Она всегда помогала. Во всех принимала участие. Ее на всех хватало. И поэтому каждому доставалось понемногу. И все-таки ее многие не любили. Еще в институте. Поначалу-то всем нравилось, а потом начинала раздражать. «Порхает», — говорили. Я могла сказать ей запросто в глаза: «Ты все порхаешь?» «Порхаю», — радостно соглашалась она, как пеперуда, бабочка по-болгарски. Значит, у нее появился болгарин. Влюблялась часто и сильно. Приходит, по глазам вижу, шальные. «Влюбилась». «Влюбилась?» — спрашиваю. «Ага». «Рассказывай». «Каждый раз ты не представляешь, какой он». «Вспомни, в тот раз ты то же самое говорила. Напоминаешь осторожно». «Ну, тот раз. Тот раз был совсем другой раз». «И точно, болгарин. Вот и песенки уже болгарские. В сички жабки скачет, в сички жабки скачет. Самобременитене, самобременитене. Все лягушки скачут, кроме беременных». Привирала по своему обыкновению и в мелодии, и в словах. Но я болгарского не знала и слушала с удовольствием. Иногда она пела в троллейбусе, да так весело и громко, что начинал подпевать водитель в микрофон и пассажиры. Выбирала тогда песни, которые могли знать все. Пожилая женщина, участница одного такого импровизированного хора, выходя на свои остановки, оставила нам кулек грецких орехов. Ника ходила по троллейбусу, дирижируя кульком, и одаривала орехами всех поющих и непоющих. А какой-то совсем молоденький парнишка спрашивал восторженно: «Девушка, вы откуда такая?» «Из ПТУ», — отвечала Ника. Это его не пугало. Знал бы, в каком ПТУ такие девушки, обязательно бы туда пошел. Тогда она еще юная была, но и позже мистифицировать любила. Как-то раз провожали ее на вокзал, и она зачем-то стала рассказывать водителю такси, что работает в Верховном суде. Вруша была, каких свет не видел, но бескорыстная Вруша. Идет, например, куда-нибудь, ее спросят, куда идешь? Туда-то, отвечает, а самой в другую сторону. И зачем, спрашивается, соврала, кто за язык дергал? Тайны у нее не держались, не только свои, но и чужие. Не умела хранить, причем передавала их в интерпретированном виде. Слушать было интересно, верить не обязательно. И деньги давать взаймы с концом никогда не возвращала. Но не от скупости, она и свои последние всегда отдаст. Просто возвращать ей казалось неестественным. Любила делать людям приятное. Даже гадая по черепу, по черепным шишкам, говорила то, что тебе хотелось услышать. Например, мне: Макаренко будешь. Небольшим, но для себя будешь. Правда, имеется склонность к поверхностному общению. Лукавый взгляд на меня, хохот. Потому и со мной дружишь. Костя. О, дремучий человек, много в тебе темных сил, стихии много, но жена, опять взгляд на меня, твое сдерживающее, организующее начало. В работе достигнешь вершин. Сюрпризы умела делать. На день рождения все с букетами, а она огурец принесет. И на нем желтый цветочек на самой макушке. Приятное с полезным. И правда, в конце огурец на закуску идет, а цветочек крохотный, бледненький, трогательный, в рюмке с водой плавает. Или плохо мне, крушение в личной жизни, ссора с Костей навсегда и бесповоротно. На втором еще курсе. Не сплю, не ем, не пью ничего, кроме кофе. Третий день. Стук в дверь. Открываю. Баночка сметаны на полу, а сверху апельсин. И никого. Беру все это, съедаю, умиленная, и только потом появляется Ника. Начинает хлопотать, готовить настоящий ужин, напевая при этом чудесную песенку из какого-то фильма. «Хочешь, очищу я тебе рыжий апельсин? Ведь он на дольки разделен, чтоб не ел один». Другая серьезная подруга мне говорит: «Не понимаю, что вас связывает? Вы такие разные». А вот это и связывает. Серьезная подруга поможет, но как работу сделает. И чувствуешь груз благодарности целых 16 тонн. А у Никушки все легко, красиво, беззаботно и, главное, вовремя. Нюх у нее на беду и несчастье. И все равно не любили многие. Она в чудаках числилась. Про чудаков, как и про гениев, читать только хорошо. Попробуй, поживи-ка с ними рядом. Иногда Ника садилась ногами на широкий, как скамья, подоконник в конце длинного общежитского коридора, опускала голову на колени и замирала, обхватив колени руками. Сидела часами, не шевелясь. Я удивлялась, как не затекают руки, ноги, шея, ведь не шелохнется. Это тоже многих раздражало. Ходили мимо и фыркали. Сидит, сидит, второй час уже. В первый раз, когда она устроилась так на подоконнике, поздно вечером ко мне зашла серьезная подруга и сказала: «Иди, там твоя пеперуда крылья сложила». К Нике уже приклеилось это прозвище. Из-за маскарада, из-за болгарина. Я вышла в коридор, подошла к окну. «Ты чего это, Ника? Не заболела? Чего народ смущаешь? Давай, слезай быстренько». «Лиза, извини. Ну, пожалуйста, не мешай мне. Я думаю». «Тебе не идет думать», — неудачно пошутила я, стараясь вывести ее из оцепенения и зная, что не обидится, подхватит шутку. Но она лишь улыбнулась молча и снова замерла. Утром следующего дня я вышла из комнаты и остановилась пораженная. На светлеющем фоне оконного проема выделялся темный неподвижный силуэт. Так и просидела всю ночь. Даже сейчас, спустя много лет, от чего-то сжимается сердце. Тревожно становится на душе, когда вспоминаю Нику на подоконнике. О чем она думала? Почему такая серьезность и отрешенность проявлялась в ее лице? Что ее мучило? Может, предчувствовала краткость своей жизни? Или иссякала вдруг бьющая через край энергия, и в эти часы полного покоя вновь происходило ее накопление? А потом она снова оживала. Спархивала с подоконника, придумывала что-нибудь забавное. Требовала, например, бусы из разноцветного бисера, который подарила мне в день нашего знакомства, и спрашивала: «Как ты представляешь меня? Из какой комбинации цветов?» Я копалась в бисере, выбирала контрастные, яркие: белый, черный, красный и обязательно желтый. Она мне мягкий, приглушенный, голубой, бежевый. Потом мы всем знакомым подбирали подходящие цвета. Было даже интересно обозначить характер цветом, проверить друг у друга впечатления от каждого человека, обрадоваться совпадению, удивиться расхождению, поспорить. Такая у нас была игра в бисер. Да ничего странного, было нам в ту пору всего лишь по 18 лет. Однажды во время зимней сессии в моей комнате собралось человек 10 из нашей группы. Готовились к экзаменам. Каждый рассказывал остальным то, в чем считал себя сильнее. Правда, большая часть времени уходила на попутные разговоры, обсуждения преподавателей, слухов, идущих от старшекурсников, кто как принимает. Ника не участвовала в нашей затее, так как училась на другом факультете. Да и не особенно утруждала она себя занятиями. Научилась хорошо, учеба ей легко давалась. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге возникла Ника. Именно возникла, как видение. Странная, отрешенная. Глаза блуждают по комнате, не задерживаясь ни на чем. Была она в белой, ситцевой, в меленький цветочек без рукавки, застиранной, старенькой, заштопанной, и в белой плессированной юбке, совсем коротенькой, еле прикрывавшей бедра. Такого наряда я у нее не видела. Да и не по сезону оделась, зима на дворе. Но самое необычное, она была босиком. Ступни по щиколотку красные, а выше сплошная гусиная кожа. «Явление Христа народу», — изрек Миша Петров и хохотнул. Никто не поддержал его. Все молча, ничего не понимая, смотрели на Нику. Взгляд ее, наконец, зацепился за меня. Она внимательно всматривалась, словно пытаясь что-то важное вспомнить. Стало необъяснимо жутко в этот момент. Лицо прояснилось. Она улыбнулась узнавающей улыбкой, подошла ближе, взяла мою правую руку двумя своими холодными ладошками и сказала: «Лиза, я очень тебя люблю».